Глава 13. Гостиница для своих. Таня прошла вперед и с трудом различила в полумраке помещение средних размеров зверя, который вжимался в угол. Она обернулась на Соколовского. «И кто это?» «Дорогая, может быть, вы выйдете к доктору?» Соколовский шагнул в комнату. «Она может помочь». Шорох явно сигнализировал о том, что та, кто находится внутри, разворачивается к выходу. «У нее, как я понял, проблемы с глазами. Вид жуткий, если честно». Возмущенное фырканье из темноты показалось Тане весьма выразительным. «Ну, характер, я ж говорил», — шепотом сказал Соколовский в ответ на эти звуки. Из темноты вышла очень красивая лиса, старательно прижмуривающая глаза. Тане можно было уже не говорить, в чем проблема. Глаза были сильно воспалены. Бурые потеки из внутренних уголков глаз и явная попытка лисы убраться подальше от света свидетельствовали о знакомом диагнозе. «Может быть, ты расскажешь, что и как?» — непринужденно произнес Филипп. И Таня чуть сдержалась, чтобы не рассмеяться, но одернула себя. Уже хорошо бы привыкнуть, что ее представления о мире тут работают весьма условно. Норуш говорит... Кот не просто говорит, а разглагольствует вовсю. Вон, аж до сюда слышно. Так что ей мешает предположить, что и лиса с теми же способностями? Фырканье сменило тональность. И Соколовский пожал плечами. «Не хочешь, не надо. Я тогда Норуш позову, пусть переводит». Таня изо всех сил цеплялась за реальность. Ее Шушану, активно переводящую жалобы лисы. На вопрос Тани, не контактировала ли она с химикатами, лиса активно закивала и попыталась потереть лапой морду. «Нельзя», — строго приказала Таня, выслушивая норушное изложение. «Она говорит, что охотилась у поля, а там удобрения распыляли. Вот ей в глаза и попало». «Понятно. А промыть глаза и закапать их вы позволите?» — обратилась Таня к лисе, и уже без перевода поняла, что та очень довольна уважительным обращением и чувствует себя уже значительно более уверенно. Таня быстро вернулась в клинику, взяла нужные капли и мазь для глаз, подумала и добавила витамины. Лишними не будут. И спешно вернулась на свое новое место работы. Лиса опять ушла в угол, но как только Таня появилась на пороге, вышла к ней сама. Странное ощущение, когда лечишь животное, а оно абсолютно разумно, умеет разговаривать, да и ведет себя, ну, не совсем как животное, думала Таня, аккуратно промывая глаза лисицы. Нет, в нормальных условиях она бы была в толстенных перчатках. Дикая лиса была бы зафиксирована в клетке, скандалила бы и пыталась Таню укусить и вообще разобрать на кучу маленьких ветеринарчиков. А сейчас Таня промывала глаза, активно взаимодействуя с крупной такой, явно не домашней лисой. «Да, главное про это никому не рассказывать», — соображала она, закладывая мазь в глаза лисице и снимая лишнее салфеткой. Раздалось вопросительное фырканье, и Шушана перевела. «Она спрашивает, когда ты ее вылечишь?» «Капать надо минимум 5 дней, возможно, неделю», — объяснила Таня. — Зато потом воспаление должно полностью уйти. — А еще она спрашивает, когда тут дают еду, — дополнила Норуш. — Так, вот про еду я у Филиппа Ивановича сейчас уточню. Филипп сидел на диване и активно переписывался с кем-то. Завидев Таню, он оторвался от дел, а узнав о вопросе лисы, показал битком набитые холодильники. — Тут на всякий случай много чего есть. Это на первое время. Дальше будете заказывать самостоятельно. Карточку я вам оставлю. Они могут просить что-то особенное. Покупайте, если это не вредно. Единственное, Терентия не балуйте. Ему противопоказано. Хамеет сразу. «Я все слышал. Я и слышал, и запомнил, и описал». Послышалось из-за дивана гневное котовысказывание. «Что именно?» — встревожился Соколовский. «Я зафиксировал твое поведение, а не то, что ты подумал». Терентий оскорблялся театрально, старательно и с наслаждением. Впрочем, Соколовский отвечал ему примерно так же. Даже интонации были похожи. «Два сапога пара», — почти про себя проговорила Таня и тут же обнаружила рядом длинную лисью морду, явно одобрительно покрутившую носом на ее слова. «Она говорит, что так и есть», — перевела Норуш лисье пофыркивание. «Оба играют на публику». Таня глубокомысленно покивала головой, рассудив, что лиса, которой известно выражение «игра на публику», чрезвычайно непроста. Соколовский, явно рассудив, что Таня вполне справляется, собрался и уехал, пожелав ей удачи. «Я на съемке. Если что-то очень срочное, звоните. Не факт, что сразу смогу ответить, но как смогу, перезвоню». Остаток дня она провела на приеме в клинике, изо всех сил стараясь не отвлекаться на Веронику, которая заглядывала к ней каждые 20 минут, демонстрируя дружелюбие и симпатию, а также на отчетливое шипение Валентины, которая при виде Татьяны начинала изумительно напоминать пришибленную жизнью кобру. Вечером Таня отправилась навестить Терентия и Лису и заодно предложить им ужин. Ее абсолютно не смутили дополнительные обязанности. «Соколовский мне за это такую зарплату предложил, что и накормить, и убрать вообще не проблема. А я смогу себе на весну одежду купить. И в кухню много чего надо. Да и Шушану угостить вкусненьким хочется. А что он не хочет лишних людей привлекать к работе, так это понятно. Я бы на его месте тоже подобное не афишировала». Она прошла через стационар, пожелав хорошего дежурства Веронике, сияющей от старания показаться милой. Открыла внутреннюю дверь и шагнула внутрь, в темноту, полностью скрывшую ее от любопытного взгляда Вероники. Таня понятия не имела, что та уже пыталась открыть дверь, прикладывала к ней ухо, а теперь изо всех сил всматривалась в закрывающуюся за Татьяной щель, но видела только темноту. «Где тут свет-то включается?» Таня зашарила ладонью по стене, наткнулась на дверной косяк и припомнила, что есть еще одна дверь. «Ну да, тут же типа тамбура», — сообразила она, наткнувшись на дверную ручку. «Почему только света нет?» Дверь открылась бесшумно, пропуская Таню в коридор, освещенный двумя небольшими настенными светильничками и луной, которая кокетливо заглядывала в высокие окна. «А я тебе говорю, что его просто заставили. Стал бы он сам», — бубнил знакомый голос, в котором Таня без труда опознала Терентия. «Я вчера слышал, как сокол с главой ругался, что, мол, он все условия уже выполнил и требует, чтобы его к вратам пропустили. Видать, чем-то сильно проштрафился, вот и отрабатывает. Видала? Даже сотрудницу для меня нанял». «Да у тебя самомнение сейчас лопнет», — фыркнул чей-то явно женский голос. «Чего это для тебя? Абсолютно котовая наглость». Таня насторожилась. «Кто это еще? Соколовский кого-то дополнительно нанял? А почему меня не предупредил? И кто такой глава?» Таня сделала еще шаг и невольно притормозила от вопля Терентия. «Да у тебя совести нет. Хотя откуда у лис может взяться совесть? Ее никогда у вас не было и не будет». «Не верещи», — фыркнула. «Лиса?» «Лиса?» — Таня притормозила. «Ну, он же говорил, что она может говорить. Вот, видимо, это и делает». Почему-то в говорящего кота верилось проще. Может быть, потому что Таня всегда мечтала, чтобы они могли разговаривать. «Лиса? Это уже какое-то слишком сказочное», — тормозила Татьяну некая очень серьезная часть ее сознания, накрепко пропитавшаяся взрослостью и воспоминаниями о том, что «ты уже не маленькая, как можно верить в такие глупости?» А еще так, «какие могут быть сказки в реальной жизни?» Или так, «верить в то, что животные могут говорить, может, только глупый ребенок». «Секундочку! А что, разве все дети глупые? Или все взрослые из тех, кто кто ни во что не верит, очень умные. Разве кто-нибудь может уверенно сказать, что он знает о жизни все? А если он чего-то не знает, то как можно исключать из этого говорящих котов и лис, а также подобных шушани-норушей? Разве мало невероятных вещей может быть и в реальной жизни? Так чего я боюсь? Того, что мир вокруг не такой, как я себе представляла? Но он давно не такой. Если моя семья совсем не такая, какая должна быть, и я оказалась не нужна даже своей маме, если мой муж не то, что меня не любит, но даже не знает, что это такое в принципе, если моя лучшая подруга, которую я считала сестрой, оказалась вражиной похуже ядовитой змеи, так чего стоят мои прошлые представления о мире? Таня стояла в самом начале коридора и прислушивалась к нарастающему шуму дружеской беседы, а потом вдруг встревожилась. «А где Шушана?» «Я тут!» Из-за батареи, прикрепленной под окном, вышла Норуш и кивнула мордочкой в направлении шума. «Это лиса с Терентием лается». «Да я уж поняла». «Переживаешь?» Норуш с сочувствием покосилась на Таню. «Немного, но, кажется, я уже попривыкла. В конце концов, если окружающие люди сплошь и рядом не такие, как кажутся, почему бы и зверям так не делать?» «Логично. Ну, раз ты морально готова, пошли разнимать. А то они сейчас подерутся, и тебе еще раны придется им залечивать». Появление в дверях Татьяны с Норушью не сильно охладило эмоции спорщиков. «Все лисы, которых я видел в своей жизни, бесполезные, вопящие, хитрованистые и скандальные особы», — шипел Терентий. «Ты, главное, так дальневосточным лисам не скажи. Узнаешь тогда», — верещала лисица, прищуривая глаза. «Я что, дурак к ним лезть?» — фыркал кот. «Я про таких, как ты. Только и умеете, что хитрить, воровать и обманывать, да еще глупости тявкать». «Так, секундочку», — Таня неосознанно заговорила тоном, которым обычно разнимала собачьи конфликты, иногда случавшиеся в коридорах клиники. «Если все тут так хорошо себя чувствуют, что могут скандалить на весь дом, то я доложу Филиппу Ивановичу, что вы здоровы». Лиса, слегка потерявшая бдительность из-за увлекательнейшей склоки с котом, присела на задние лапы и медленно повернула голову к двери. «Спалилась! Напрочь и по уши!» — с превеликим удовольствием констатировал Терентий. «Что и требовалось доказать. Проспорила, выдала себя. С тебя половина ужина». «Ах ты, мерзавец!» — взвизгнула лиса, осознав, что ее хитрость не сработала, и мало знакомый человек знает ее секрет. «Ну, погоди у меня! Я тебя еще припомню!» Конечно же, половина лисьего ужина Терентию не досталась. Куда там? Лиса, сообразив, что раз Таня все знает, можно не стесняться и разговаривать самостоятельно, попросту прилипла к Татьяне и уговорила ее на повышенную порцию для поддержания ослабленного лисьего организма, да еще несколько лакомств. «А я? А голодному коту? А помощнику по работе?» «Почему это помощнику?» — удивилась Таня. «А кто лису разговорил? Я? Да я тебе больше скажу. Ты без меня вообще пропадешь. Лиса — это ладно, она местная, подмосковная, только болтать и умеет. А вот кто еще может прибыть, ты понятия не имеешь. А как с ними общаться? А как?» «Можно подумать, ты что-то знаешь и умеешь», — рассердилась лиса. «Таня, не слушай ты его. Он только жрать и умеет, а еще дрыхнуть». «Не жрать, а кушать. И не дрыхнуть вовсе, а производить около котова уютное ощущение и гармонизацию пространства», — возмутился Терентий. Нет, он бы и побольше возмущался, но попросту устал. Да и бок побаливал. Так что он позволил Тане сделать ему укол. без перчаток, разумеется, и отправился спать прямиком в кабинет, который Соколовский отвел для своей начальственной особы, в кресло. «А была бы тут кровать, он бы на подушку улегся», — насмешливо объяснила Норуш. Таня промыла и закапала глаза лисице, заложила в них мазь, дала витамины и посомневалась, стоит ли уже идти домой или... «Поговорим». Лиса, которой было велено посидеть с закрытыми глазами, подняла мордочку. «Я давно с людьми не разговаривала». Норуш потихоньку подобралась к Тане и закивала, намекая на то, что пообщаться будет не лишним. «Ты что-то хотела спросить?» Лиса прижмуривалась, видимо, рассчитывая, что это может считаться как пребывание с закрытыми глазами. «Хотела». Таня много чего хотела спросить. «Я уже почти ко всему приспособилась, только вот...» Но тут послышался шум в коридоре, громкое хлопанье крыльев и глухой удар. Татьяна выскочила из комнаты и увидела, что на полу в коридоре сидит здоровенный ворон и трясет головой, явно пытаясь прийти в себя после слишком энергичного пролета через приоткрытую форточку. «И что ты себе позволяешь?» — гневно пискнула Шушанна. «Тебе что, жить надоело? Если бы я дому не разрешила, ты бы так и застрял в окне». «Тут гостиница для своих?» — абсолютно четко спросил ворон. «Если да, то чего ты верещишь? И чего это стоит с таким лицом, словно первый раз говорящего ворона увидела?» Он кивнул на Таню. «Да, кажется, приспособилась я, поторопилась», — решила Татьяна про себя. А вслух сказала: «Я и правда первый раз вижу говорящего ворона. Добрый вечер». «Кр! Хм!» Ворон поднял голову, всмотрелся в лицо собеседницы, покрутил клювом. «А чего не вопишь? В обморок не падаешь?» «Да как бы повода нет», — Таня пожала плечами. «Ну тогда ладно, горничной сойдешь. А где тут кормят?»